Прибытие негласного посла из Новой Швабии означало важный сигнал. Мы согласны с условиями и ранее озвученными предложениями. Готовы на полноценный обмен. Юрген благоуспешно вернулся из Новосибирска в Берлин, потом был переброшен в Буэнос-Айрес, оттуда вылетел в Рио-Гранде и через остров Ватерло прибыл на станцию Ноймайер. Оставалось спуститься в карстовые пещеры, дождаться белого огонька на пограничных столбиках и вернуться домой. Полковник Фальке проводил лейтенанта Грейма с сопровождающими до границы, привычно откозырял и пожелал доброго пути. Пути во времени и пространстве. По результатам доклада Грейма, Фолькшалле сделали выводы, равно и обобщение. История человечества пока шла своим ходом. Все три ветви рода людского были уверены в завтрашнем дне. Во времени, прошлом, настоящем и будущем. В мире ином. В мире сущем и в мире, лежащем на перевернутой странице всеобщей летописи. По состоянию на октябрь 2010 года технопарк заработал в полную силу. Закрытую секцию с двумя блоками, биологическим и физическим, полностью оснастили техникой. Над дверью отгрохали купол саркофага. Дом Андрея Ильича бережно перенесли в сторонку. Сносить его никто не собирался. Самому деду выделили для хранения коллекции немалые площади и отдали в подчинение бригаду зоологов и химиков из числа голодной молодежи. Ставка на талантливый аспирантский состав, в государственных университетах получавший сущие копейки, себя полностью оправдала. Когда тебе платят как профессору Оксфорда, представляют за счет работодателя жилье в собственность и гарантируют все социальные блага, невольно подмахнешь контракт на любых условиях, купе с подпиской о неразглашении, грозящей самыми изощренными карами за болтливость. Без осложнений, конечно же, не обошлось. Несистемная позиция, для которой любое начинание с участием государства было как ножом по горлу, митинговала, пикетировала и скандалила в интернете. Ужас, ужас! Вырубается заповедный лес. Грозит экологическая катастрофа, безответственность властей с олигархическим бизнесом и прочие традиционные заклинания. На акции приезжали московские господа в окружении десанта из корреспондентов «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и «Новой газеты» освещать народное недовольство двух десятков профессиональных интеллигентов и столь же малочисленных активистов из молодежных организаций. Иван терпел озорство ровно неделю, а когда четверо дегенератов с оранжевыми шарфиками несогласных приковали себя наручниками к главным воротам предприятия, перекрыв въезд, заявил, что либерально-демократическая тусовка в массе всегда была либо дураками, либо негодяями, и ситуация ни на йоту не изменилась, после чего позвонил ФСБ, потребовав принять меры. Репрессивный аппарат сработал безупречно. По 15 суток каждому, плюс задушевные беседы с организаторами непотребства. Ваня тем временем запустил на местном и федеральном телевидении экстренно снятые репортажи о неслыханном процветании инфраструктуры в Академгородке и поселке Кирова, отремонтированных дорогах и шикарном коттеджном поселке для переселенных из старых домов граждан, которые о протестах даже не задумывались. Никто не режет курицу, несущую золотые яйца. Информационная война была выиграна на всех фронтах. Вся страна и международная общественность насладились видом бизнеса с человеческим лицом. Экологов, как и предполагалось изначально, умаслили благотворительными пожертвованиями, выражавшимися в пятизначных суммах в евровалюте. Бескомпромиссные борцы оказались сущей дешевкой, но это никого не удивило. Люди всегда любили деньги. Перевешивали, впрочем, положительные моменты. Грамотно поставленная рекламная кампания оправдала истраченные миллионы. В технопарк зачастили высокие гости. Не чиновники, а личности уважаемые. Визит Стивена Хоукинга стал сенсацией. Прикованный к инвалидному креслу знаменитейший физик редко выезжал из Англии, но тут сделал исключение. Хоукингу показали почти все. Почти. Биосекция процветала. 15 гектаров земли, шикарные корпуса, собственный зоопарк. Кельт осуществил самые лучезарные мечты, получив в безраздельное пользование зачаток парка четвертичного периода. С настоящими живыми мамонтами, выловленными на той стороне, взрослой парой пещерных львов, саблезубым смелодоном и еще двумя десятками экзотических особей, добытых Славиком, малышом и дедом при содействии палеантропов. Работать приходилось в режиме абсолютной секретности. Сверху вольеры зоопарка были укрыты камуфляжной сеткой. Проникнуть на территорию было сложнее, чем на склад ядерных боеприпасов. Но эти мелкие неудобства целиком искупались наполнением. Приятно знать, что ничего подобного нет нигде на планете. Крошку Ру, вернее то, что из нее получилось, содержали в бункере под главным зданием. Строила подземный комплекс серьезная австралийская компания. Рабочих и инженеров привезли с южного материка. Никаких русских или гастарбайтеров. У фирмы свои секреты. Проект предоставил архитектор, чье имя вызвало у Славика нездоровый интерес. Звали разработчика Альберт Шпеер. Да, родной сын господина рейхсминистра, скончавшегося больше 30 лет тому. Посвященный. От Шпеера-младшего Иван решил ничего не скрывать. Толку-то? Он и так знает больше, чем все мы вместе взятые. «Это сооружение на века», — сообщил архитектор во время приватного совещания с советом директоров корпорации. «Строим быстро, но качеством вы останетесь довольны. Технопарк поставляет только автономную энергетическую установку. Прочее — наша забота. Глубина заложения — от 30 до 80 метров. Вентиляция, системы забора воздуха и воды, фильтры, коммуникации, безопасность. Колпак над червоточиной. Подводящий тоннель. Возможность глубокой консервации на срок до 50 лет, а при достаточных запасах продовольствия и больше. Покинуть комплекс без санкций владельцев невозможно. Общая сумма контракта – 1 200 000 000 долларов. Срок исполнения – 9 недель при четкой работе поставщиков. Вас устраивает? Иван подписал бумаги, не задумываясь. Придется работать с агрессивными или нестандартными биологическими объектами. А таковые лучше держать под замком в полной изоляции, чтобы ни один вирус на поверхность не выскочил, не говоря уже о существах более крупных. Бункер, объединенный с охранной зоной аномалии, в единую замкнутую систему, станет лучшей защитой от внешних и внутренних угроз. Запершись на все замки, там можно пересидеть ядерную войну, падение астероида и нашествие гигантских помидоров-убийц. Сказано, сделано. Едва деньги были переведены, австрало-германская фирма принялась за работу в круглосуточном режиме. Концессия отвечала только за своевременные поставки материалов. В России не производили бетон нужного качества. Пришлось заказывать в Европе. Титановую арматуру нашли на родине, опустошив фонды Северстали и Норильского никеля. Минатом поделился реактором нового поколения. Сам поспособствовал. Уложились в оговоренные сроки, с мая по август. Можно вселяться, господа. Как раз вовремя, поскольку крошка Ру начала серьезно беспокоить биологический отдел. Некогда бодрая зверюшка окуклилась, превратившись в раздутый розово-лиловый бурдюк, покрытый скользкой пленкой. Инертную массу из интереса засунули в трубу томографа, но умная машина отказалась что-либо понимать. Внутри мешка происходили неподвластные машинному интеллекту и человеческому разуму процессы. «В одном я был прав», — заключил Кельт, взглянув на материалы исследования. «Это личинка. Будем ждать, что получится на выходе». В просторный третий блок вольер бункера накидали соломы, привезли на компактном погрузчике коробку с крошкой Ру, выгрузили и оставили под наблюдением видеокамер. «Сюрприз так сюрприз!» Славик, поднятый с постели в 4:30 утра, прижался лбом к обзорному окну над вольером. Алена Дмитриевна пыталась настроить фотоаппарат. Иван откровенно зевал. На лице Кельта сияла торжествующая улыбка. «Почему их трое? Я всегда предполагал, что из одного яйца должен вылупиться всего один птенец». «Откуда мы знаем, как выглядит схема размножения инопланетных видов?» Кельт потеребил воротник белого халата. «На мой взгляд, три лучше одного. Есть запас». На соломе внизу, возле лопнувшей материнской оболочки, копошились существа, неплохо знакомые Славику. Хельдир. Дикобраз, только маленький, размером с фокстерьера. От толстой шеи до коротенького хвостика по хребту идет полоса иголок, пока что мягких, словно у новорожденного ежика. Треугольная голова, клюв, похожий на черепаший, ящеричьи лапы с хорошо заметным локтевым углом и острыми коготками. Несомненно, Хельдер во младенчестве. Со всеми вытекающими. Известно, что эти животные способны оказывать на человека агрессивное ментальное воздействие. Может быть, это обычный прием хищника из чужого мира, а может, нечто осмысленное. Неясно. В первую очередь, надо предупредить персонал, разработать схемы противодействия и защиты, выяснить, с какой формой жизни мы столкнулись. Анализы тканей и крови обязательно. Кельт, поднимаемся наверх, есть разговор. Ваня, тебя тоже касается. Вопрос внутренней безопасности. Началось в колхозе утро. А я-то думал, чего меня дернули ни свет ни заря. Как всегда, надо вставать грудью и прикрывать всех вас от надвигающейся угрозы. Надеюсь, кофе высокому начальству предложат. Единственным, кто выражал открытое неодобрение грандиозному замыслу технопарка, был Андрей Ильич. Его можно было понять. Спокойная уединенная жизнь закончилась, а в 72 года сложно менять привычки. Хорошо родного дома не лишили. Аккуратные австралийцы при помощи сложной системы домкратов и транспортеров уволокли сруб на полкилометра в сторону и поставили на новый фундамент так, что ни единой досточки или бревнышка не перекосило. Попутно положили новый шифер на крышу. Мастера, смотреть приятно. Проблема отцов и детей выразилась в том, что Ваня 5 дней ходил со ссадиной на скуле. Поругались. Дело дошло до воспитательных мер. Дед твердо отстаивал принцип «дверь не трогать, Аргус тут я», чтоб никого постороннего на той стороне. Ясно? Ваня стоял на своем. Аномалия обязательно должна быть включена во возводимый австралийцами объект, иначе весь проект на смарку. Обязательно! С шлюзом на активном пространстве перехода, системой наблюдения, измерительной аппаратурой, под защитой от чужого взгляда и агрессии извне. Андрей Ильич в апогее пикировки, не раздумывая, съездил по рождению своих чресел по морде. Уважается засранец. Засранец смиренно принял кару, усмехнулся про себя и отступил на заранее подготовленные позиции. Хорошо. Пускай, Аргус, только ты один. На твои прерогативы и полномочия никто не покусится, слово даю. Кого брать с собой в субъективную реальность, решать только тебе и никому больше. Доставленные неудобства готов компенсировать. Проси, чего хочешь. Но сначала разреши показать кое-какие наработочки по отделу фауны плейстоцена. Деда Ваня купил, как и всех остальных. Деньги старику были безразличны, однако возможность систематизировать, оцифровать и приумножить собранную за долгие десятилетия трудов информацию, получить вменяемых и понимающих ассистентов, разместить коллекцию не в сарае или на чердаке, а в суперсовременном исследовательском комплексе, возглавить секцию исследований, перевесило все минусы и сомнения. Жить осталось недолго. Протяну лет 5, ну может 10. Кому передавать уникальное наследие? Славик, кандидатура преемника, Андрея Ильича устраивал. Делом увлечен, любит работать на природе, соображает лучше, чем полагалось изначально, и вообще под руководством более опытного Аргуса начинает делать успехи. Другое дело, проект, организованный Ванькой, незнамо на какие миллионы. Возможность легализации или, по крайней мере, углубленного профессионального изучения эпохи на основе материальных данных. Другим Аргусам или Грау ничего подобного и не снилось. Почему бы не поступиться холостяцким комфортом и забыть о спокойной старости? Якобы спокойной. Далеко не все пенсионеры Российской Федерации чуть не ежедневно встречаются с Homo neanderthalensis, кормят с руки молодых мамонтов или, сломя голову, убегают от разъяренных шерстистых носорогов. Скажем прямо, ни один другой пенсионер так не развлекается. Чего терять-то? «Стройте», — бросил дед. «Но, Ванька, крепко помни, ты слово дал». «Никогда от своих слов не отказывался», — сказал Иван. «Сам знаешь». «Знаю. Иди, мне завтра вставать рано». К удовольствию Андрея Ильича дело пошло споро. На первых порах охи и ахи анатомов, биохимиков, генетиков и палеозоологов деда раздражали. Но потом сотрудники привыкли. Сапиенс быстро адаптируется к необычному. На вылазки брал с собой только проверенных Славика с малышом. Велика ли трудность засадить из специальной винтовки в бедро мамонтенку шприцем, наполненным снотворным, и приволочь малыша в объективную реальность? А там за детеныша возьмутся специалисты, возглавляемые начальником отдела, отличающегося неандертальской рыжей шевелюрой. Странная у Ваньки кадровая политика. В подчинении 25-летнего пацана ходят научные сотрудники куда постарше, и 30 лет, и 45. Мода теперь такая, что ли? К физикам ход был закрыт накрепко. Даже Славик, член совета директоров, один из основателей корпорации, не имел права посещать закрытые лаборатории в здании, полукольцом окружавшим купол над червоточиной. Объяснения Ивана не удовлетворяли. «Я и сам туда не хожу. Ну что тебе делать у высоколобых? Занимайся дверью и животными. Тонкая аппаратура, абсолютная стерильность. Люди сами живут на положении заключенных. Не выйти. Недельный отпуск раз в квартал. И только в спецсанаториях ФСБ или службы внешней разведки. Думаешь, им сладко?» Чем занимались физики, знал только Ваня. Да, наверное, изредка наезжавшие из Москвы серьезные товарищи, как один в возрасте, с несмываемыми печатями на лицах. Академия наук, университет, закрытые города, почтовые ящики. Носить на пиджаках звезды героев социалистического труда или колодку ордена Ленина не стеснялись. Старая закалка. Таких демократическими реформами не согнешь и прежний дух не вышибешь. Судя по выражениям лиц, технопарк был для них манной небесной, отдушиной, местом, где можно приложить талант. Смотрели уверенно и сдержанно радостно. В столовой для важных персон пили коньяк и водку бутылками не пьянее и закусывая селедочкой с луком. Шептались, бросая заинтересованные взгляды на пухлую буфетчицу в передничке и на кого там чипце. Иван нарочно такую подобрал. Каноничный образчик советского общепита. Но в отличие от преснопамятного общепита, толстуха была исключительно вежлива и перед поступлением в контору подписала контракт со службой безопасности технопарка. Как бывшая сотрудница ФСБ на капитанской должности, после выхода на пенсию в 45 лет можно работать и дальше. Подавать салаты и гуляш. Что-то происходило, вертелось, замышлялось. Что именно, не понимал никто, кроме самых посвященных. В их число Славик не входил. Смысл?